Глава 16. Платежный баланс страны. 16.1. Платежный баланс. Понятие, структура, принципы составления. 16.2. Регулирование платежного баланса. 16.3. Расчетный баланс. 16.1. Платежный баланс. Понятие, структура, принципы составления. Платежный баланс. Систематизированная статистическая запись всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период времени – год, квартал, месяц. Платежный баланс характеризует систему расчетов одной страны или группы стран с другими странами, не представляет собой соотношение между общей суммой денежных поступлений, полученных данной страной из-за границы, и суммой платежей, произведенных этой страной за границу за тот же период времени. Превышение поступлений над платежами составляет активное сальдо платежного баланса, а превышение платежей над поступлениями – пассивное сальдо, дефицит платежного баланса. Платежный баланс включает фактически осуществленные за определенный период времени платежи и не включает непогашенные требования и обязательства, например, по предоставленным внешнеторговым кредитам, в то время как расчетный баланс охватывает эти требования и обязательства независимо от того, когда поступят платежи по ним. Состояние платежного баланса страны в основном предопределяется соотношением между экспортом и импортом, то есть торговым балансом. Термин «платежный баланс» ввел шотландский экономист, один из последних представителей меркантилизма Джеймс Стюарт, 1712-1780, в XVIII веке. Методы составления платежного баланса детально разработаны в Англии и США. Полная схема составления платежного баланса, согласно рекомендации МВФ, имеет 112 статей. Укрупненная схема сводит эти статьи в 7 блоков, групп, которые, в свою очередь, можно разделить на три вида балансов: а. Торговый баланс, б. Баланс текущих операций, в. Общий баланс или баланс официальных расчетов. Кредит. А. Экспорт гражданских товаров, б. Экспорт военной продукции. Дебет. В. Импорт гражданских товаров, г. Импорт военной продукции. Торговый баланс равен а плюс б минус в минус г. Кредит. Д. Экспорт услуг, доход на инвестиции от иностранного туризма и так далее. Дебет. Е. Импорт услуг, перевод прибыли за границу от инвестиций в данную страну, платежи за туризм за рубежом и так далее. Ж. Нетто переводы за границу, дары. Баланс текущих операций равен торговый баланс плюс Д минус Е минус Ж. Кредит. З. Займы у нерезидентов. Дебет и частные кредиты нерезидентам. Общий баланс равен текущий баланс плюс З минус И. Кредит. К. Займы у иностранных правительств. Дебет. Л. Увеличение государственных резервов. Общий кредит. Общий дебет. Платежный баланс составляется на основе двух принципов. Первый принцип состоит в охвате всех внешнеэкономических операций страны за год, квартал, месяц, чтобы отделить внешнеэкономические операции от внутриэкономических, предлагается под первыми понимать операции между резидентами и нерезидентами страны. По российскому законодательству резидентами считаются а. физические лица, имеющие постоянное место жительства в Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за пределами Российской Федерации. Б. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации. В. Предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации. Г. Дипломатические и иные официальные представительства, находящиеся за пределами Российской Федерации. Д. Находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и представительства России, указанные в подпунктах Б и В, пункт 5 статья 1 Закона Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Второй принцип заключается в двойной бухгалтерии записи операций. Кредит в конечном счете должен совпадать с дебетом, в результате чего дисбаланс по одним статьям балансируется с другими статьями. Платежный баланс охватывает не только платежи, но и операции, не связанные с платежами, односторонние переводы, предоставление СДР отдельным странам со стороны МВФ, монетизация или демонетизация золота, то есть перевод части золота страны в ее золотой запас, либо обратная операция, переоценка золотых валютных резервов страны из-за изменения мировых цен на золото и валютных курсов. Следовательно, платежный баланс охватывает не платежи, а операции, в том числе связанные с платежами. Кредит – это отток стоимости за границу, за которым должен последовать их компенсирующий приток в данную страну. Кредит отражает отток из страны ценностей, за которые впоследствии ее резиденты получат платежи в иностранной валюте. Дебет – это приток стоимости в данную страну, за который ее резиденты должны впоследствии платить, возможно, наличными деньгами, то есть тратить иностранную валюту. Общая сумма кредита должна быть равна общей сумме дебета по определению. Торговый баланс характеризуется отношение между возимыми и вывозимыми товарами в стоимостном выражении за определенный период времени – месяц, квартал, год. Один из основных показателей экономического положения страны или группы стран на мировом рынке. Иначе, торговый баланс представляет собой стоимость экспорта товаров за вычетом стоимости их импорта. Следовательно, он подводится только под статьями торговых потоков. Баланс текущих операций включает в себя а. сальдо торгового баланса, б. данные об экспорте и импорте услуг, в. сведения об односторонних трансфертах, пенсиях, подарках, денежных переводах за границу, безвозмездной помощи иностранным государствам. Положительное сальдо баланса текущих операций показывает, что данная страна выступает нетто-инвестором по отношению к другим странам. Отрицательное сальдо баланса текущих операций показывает, что страна является должником. Таким образом, баланс текущих операций есть разница между национальными доходами и национальными расходами. Баланс движения капитала охватывает а. прямые и портфельные инвестиции, б. прочий долгосрочный капитал, долгосрочные государственные и частные банковские займы, выплата, получение основной части долга по ранее полученным, предоставленным займам, подписка на облигации международных банков и финансовых организаций. В. краткосрочный капитал, инвестиции сроком до 1 года, государственные ценные бумаги и обязательства, банковские депозиты, межбанковская задолженность, краткосрочные займы и другие. Итоговый баланс включает в себя торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала. В него не включается итоговое изменение резервов, государственный золотой запас, СДР, резервная позиция в МВФ, валютные активы. Согласно принципам своего построения, платежный баланс в целом всегда находится в равновесии. Следовательно, о несбалансированности можно говорить лишь по отдельным его статьям. Существует три сальдо – сальдо по текущим операциям, сальдо движения капиталов и сальдо по официальным расчетам. Сальдо по текущим операциям – это сальдо текущего платежного баланса, представляет собой наиболее важной для экономики страны и относительно медленно изменяющейся статьи. Оно может балансироваться другими статьями. Сальдо движения капиталов – основной своего рода контрбаланс текущих операций, то есть за счет него, как правило, погашается отрицательное сальдо текущего платежного баланса. В случае же положительного сальдо текущего платежного баланса импорт капитала в страну может быть меньше его вывоза из страны. Сальдо баланса официальных расчетов. Сальдо итогового баланса, включает в себя торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капиталов, кроме итогового изменения резервов. При подсчете итогового баланса часто в него не включают чрезвычайное финансирование, операции по смягчению дефицита платежного баланса, займы для структурной перестройки от МБРР, просрочки в выплате и другие, и обязательства в составе валютных резервов иностранных государственных органов, государственные депозиты в иностранных банках и покупку, продажу иностранных ценных бумаг государственными органами. Аналогично порой поступает и МВФ. Относительно сальдо платежного баланса следует отметить, что существуют как разные способы его исчисления, так и теоретические суждения о его содержании. Так во многих странах платежный баланс дефицитен, если определять его состояние лишь с позиции сальдо текущего платежного баланса, без учета международного движения капиталов. Если же учесть большой приток в страну долгосрочного капитала, то сальдо итогового баланса может быть положительным. Однако отметим, что преимущество в использовании сохраняется за сальдо текущего платежного баланса как наиболее важного.